Кому выпадет жребий исполнить сие поручение, зависит от того, кто прибудет в город Санкт-Петербург первым, ибо было решено, что все кандидаты одинаково способны выполнить возложенные на них обязательства, а потому должны иметь равные возможности. Будет установлен определенный день, когда те, кто намеревается предпринять означенное путешествие, должны собраться в Лондоне, дабы совместно отправиться на континент, а оттуда, чем быстрее, тем лучше, далее в Россию. Полагают, что это придаст делу захватывающий спортивный дух, как здесь, так и в России, с чем я, однако, не могу полностью согласиться. Если вы желаете подтвердить свое участие, то я прошу вас приехать в Лондон, как только позволят вам ваши дела, ибо предполагается, что путешествие состоится до исхода этого года. Был бы я помоложе, то и сам бы поддался искушению участвовать в всем предприятии. Риск довольно значителен, но и награда обещает быть весьма щедрой. Ваш покорный слуга и прочее, Фодергилл. На следующей неделе Джеймс уже в Лондоне в саду у Фодергилла. От недавних побоев не осталось и следа. На нем камзол великолепной материи, волосы спрятаны под парик, новый, дорогой и слегка надушенный. Хотя вполне вероятно, что Фодергилл слышал про историю с Монро, и, может быть, именно она подтолкнула его написать Джеймсу, но сейчас в беседе не звучит никаких неприятных намеков, никаких поползновений усомниться в моральных качествах кандидата. Джеймс подробно излагает свою методу использования для прививки зараженного ланцета. Фодергилл одобрительно кивает. Они пьют вино на скамье под цветущей вишней. Провозглашают тост за императрицу. «Какое приключение вас ждет, мистер Дайер!» — восклицает Фодергилл. Ужинают вместе со всей семьей. Блюда совсем простые. За окном виден закат. Дочь Фодергилла заливается краской от того, как ее рассматривает этот красавец Джеймс. Точно она лежит перед ним на операционном столе. После ужина Фодергилл ведет Джеймса на второй этаж в комнату, где полно чучел птиц, испуганно глядящих со стен, костей и окаменелостей, засушенных бабочек с крыльями, точно вырезанные кусочки шелка. «Прошу сюда», — говорит Фодергилл. Рядом со столом стоит бочка. Когда он снимает крышку, воздух вдруг наполняется сладковато-горьким запахом табака. «Мой агент в Северной Америке, мистер Самс, упаковывает свои охотничьи трофеи в табачную пыль. Это привезли вчера на невольничьем судне из Чарльстона. Пожалуйста, придержите мне рукава». Фодергилл запускает руки в табак и извлекает оттуда какое-то существо, еле видное в тусклом свете комнаты. «Что это, сударь?» — спрашивает Джеймс. «Вонючка», — отвечает Фодергилл, с нежностью поднимая его повыше. «Обыкновенный скунс». Глава 20. Дома в Гранд-Перейд проданы. Один куплен актером, другой — капитаном в отставке Ост-Индской компании. На дворе июль. Последняя неделя, которую Джеймс проводит в Бате. У реки собралась толпа. Там над лужайкой для игры в шары и оранж-гроув круто натянут канат, который прикреплен одним концом к восточной башне аббатства. Подойдя поближе, Джеймс встает позади собравшихся зрителей. Все глядят вверх на башню. Маленькая фигурка на канате делает какие-то движения, ложится грудью на доску, похожую на нагрудник кирасы, еле-еле удерживая равновесие. Кто-то кричит «Едет! Едет!» И вдруг человечек летит, несется вниз по канату.